Сергей Фомин. Привет от прабабушки. Забуксовав всеми колесами, Нива остановилась посреди дороги и сразу немного отползла назад под тяжестью своего веса, скользя по грязи. «Дальше лучше пешком», — сказал Артем и заглушил двигатель. «Иначе можем встрять тут капитально». «Да даже если встрянем, если все получится, то я обратно хоть все 150 километров до города на своих двоих пролечу по этой параше», — бодро ответил Андрей и улыбнулся. Артем заглушил двигатель Нивы, и друзья вышли из машины. До старого кладбища, располагавшегося на небольшой возвышенности, оставалось 500 метров. Поздняя осень превратила остаток грунтовой дороги в направление. Стояла спокойная безветренная погода, и лишь изредка в воздухе проносились маленькие, едва сформировавшиеся снежинки. Зима была совсем близко. «Плохо, что мы тут как на ладони», — заметил Андрей и осмотрелся. Заброшенная дорога пролегала посреди большого поля, и лишь вдалеке, по краям на горизонте, виднелась тонкая полоска леса. Машина остановилась прямо посередине поля и была явно видна со всех сторон. «Без разницы, как мы тут. Кладбище старое, сюда никто не ходит. Да и село давно вымерло. И вообще, нам не на кладбище», — напомнил Артем. Они осмотрелись и подошли к багажнику. «Предлагаю пока взять только ломы, кирки и лопаты. Если понадобится что-то еще, вернемся. А может, пока копаемся, подморозит и сможем подъехать поближе», — сказал Артем. «Так может, сразу все-таки попробуем подъехать? Это ж, блин, не Ива. Неужели не выедем?» — предложил Андрей, который явно рассчитывал на быстрое приключение туда и обратно. «А если завязнем и за помощью идти придется? Ты как все вот это вот объяснять собираешься?» — ответил Артем и развел руками. «Бери ломы, я возьму лопаты. В конце концов, надо найти еще то место». Друзья взвалили инструменты на плечи и пошли по направлению чуть правее кладбища, постепенно отдаляясь от дороги. Поле было давно заброшено и успело порасти кустарниками и молодыми деревьями. «Постой, давай вернемся на дорогу и пройдем по краю кладбища. Я так не вспомню, где именно то место. Мы ведь когда ее хоронили, не по полю шли», — сказал Артем и, не дожидаясь ответа, пошел по направлению к дороге. Собственно, согласие Андрея не требовалось. Только Артем знал место, где была похоронена его прабабушка. Для задуманного ему, собственно, и напарник-то не был нужен. Но, пожалуй, не хватало самого главного — смелости. Вернувшись на дорогу, друзья продолжили путь до погоста и, дойдя до первых могил, свернули направо и пошли по краю кладбища. «Сейчас вокруг немного, и где-то справа, через поле, должна быть небольшая роща во враге», — сказал Артем. «Давай отдохнем», — предложил Андрей. «Я уже этим железом все плечи себе отдавил». Присесть здесь было явно некуда. Они осмотрелись и направились к ближайшей могиле с высокой каменной плитой. Побросав лопаты и прочие инструменты на землю, приятели сели рядом. «Так почему все-таки ее не на кладбище похоронили-то?» — спросил Андрей, как будто продолжая какой-то оборванный ранее разговор. Пока Артем раздумывал, как сменить тему в этот раз, над кладбищем, разрушив тишину и громко каркая, пролетела стая ворон. Одна из птиц отделилась от стаи и уселась на ветку в паре десятков метров от друзей, громко каркнула и начала внимательно рассматривать Артема. «Не ругайся, не сюда мы», — сказал он, глядя на ворону, как будто отвечая на ее подозрение. Птица, крутя головой, внимательно осмотрела их обоих, громко каркнула, хлопнула крыльями и полетела вслед за стаей. Артем встал, отряхнулся от снега, успевшего собраться на одежде, и начал собирать лопаты, разбросанные по земле. «Батюшка запретил», — соврал Артем, не глядя на Андрея. «Место кончилось на кладбище. Пойдем, скоро темнеть начнет». Взвалив на плечи инструменты, они двинулись дальше. Артем соврал, что не помнил, где была похоронена его прабабушка. Он хорошо запомнил эти места. так отчетливо врезавшиеся в детскую память. По этой же дороге они шли, когда несли гроб в сторону кладбища. Примерно в этом же месте мужики, несшие гроб, устроили привал и чуть не подрались, решая, где копать могилу. А через 200 метров будет большой камень, где они увидели одинокую рощу и где и решили в итоге похоронить прабабушку. Артем хорошо помнил это чувство, чувство неправильности происходящего. Похороны прабабушки были первыми похоронами в его жизни, но между тем его не покидало чувство, что происходить все это должно совсем не так. Дойдя до большого камня, приятели свернули в поле и двинулись к роще. «Слушай, а не поздновато мы вообще сюда приперлись? Успеем до темноты-то?» – засомневался Андрей. Артем остановился и недовольно посмотрел на него. «В смысле успеем до темноты? Я ж тебе сразу сказал, что мы тут до утра, скорее всего». «Да до какого утра? Ты чё? Могилу за 6 часов максимум копают. Мы вдвоем за столько же не справимся, что ли? К вечеру в город вернемся». «Андрей, ты дурак? Ты давно последний раз что-то глубже, чем на штык копал? Это профессиональные могильщики за 6 часов копают. Они это каждый день делают. А мы с тобой 2 калеки. Повезет, если к полуночи осилим», — с презрением сказал Артем. «Да сам ты дурак! Ты толком ничего не объяснил даже! Я думал, ты как всегда перестраховываешься. Ты вечно 2 дня готовишься, 5 минут делаешь». «Так может быть, я потому 5 минут и делаю, потому что 2 дня готовлюсь», — злобно парировал Артем. «Может быть, если бы у нас обоих был такой подход, мы бы не разоряли могилу моей прабабки, чтобы долг отдать». Они оба замолчали и отвернулись друг от друга, почувствовав себя виноватыми. Андрей, потому что больше винил себя в произошедшем недавно инциденте, из-за которого они оказались тут. Он был благодарен товарищу за то, что тот предложил выход из ситуации. Артем же почувствовал себя виноватым дважды. За то, что впервые в жизни назвал прабабушку пренебрежительно прабабкой, и за то, что, кажется, действительно не посвятил друга во все детали плана. «Слушай, я провел с прабабушкой всего 1/2. Не уверен, что за это время даже успел ее хорошо узнать. Много всякой непонятной чертовщины было, но когда ее хоронили, в гроб положили много диковинных вещей. Рукописные книги на древних языках, какие-то амулеты и прочее, кинжал с камнем на рукояти. И самое главное, большое золотое кольцо. Даже если книги уже сгнили и ничего не стоят, одного кольца и камня из кинжала нам точно хватит, чтобы половину долга отдать. А может и весь долг. Дело простое. Быстро откапываем, забираем все ценное. Попотеть и испачкаться придется, но если все получится, мы решим все свои проблемы», — закончил Артем и мягко хлопнул Андрея по плечу. Товарища вполне устроили объяснение, и они молча пошли дальше. Андрей всегда доверял Артему и считал его более умным и дальновидным. Хоть тот был не очень общительный, но подозрительным его тоже назвать было нельзя. Его слова никогда не расходились с делом, и на него всегда можно было положиться. Но в последнее время Артем выглядел явно расклеенным и потерянным. Смерть жены и ребенка, неудачи в бизнесе, совместном с Андреем в магазине автозапчастей, наложили свой отпечаток. «Слушай, а почему все это добро вообще в гроб положили?» — недоумевающе спросил Андрей. «Почему родственники себе не оставили, если оно такое ценное?» «Прабабушка так перед смертью наказала. Да и не было больше никаких родственников. Сказала, либо все себе оставить и продолжить ее дело, либо похоронить вместе с ней под каменной печатью», — ответил Артем и замолчал, поняв, что брякнул лишнее. «Печатью?» — недоумевающе переспросил Андрей. Артем не ответил. Андрей опустил инструменты на землю и недовольно посмотрел на друга. «Слушай, Артем, мы с тобой вместе через многое прошли. Вместе попадали во всякое и вместе выпутывались. Но вот теперь мы где-то у черта на куличках идем раскапывать могилу твоей прабабки, полную сокровищ, лежащих под какой-то, мать ее, каменной печатью, которые стоят целое состояние, которые просто так положили ей в гроб, которые себе никто из родственников не захотел брать, которые видела все село и которые там до сих пор якобы лежат. Я ничего не упустил. Я не собираюсь рыть двухметровую яму, чтобы потом найти одни старые кости. А может быть, это все предлог, и ты меня тут собрался закопать и магазин себе оставить? Ты можешь уже нормально объяснить? Они стояли на полпути между старым кладбищем и рощей в середине поля. Ветер усиливался, и небо сильнее затягивало тучами. Начинало темнеть. «Вечно ты где-то в облаках витаешь, молчишь и ходишь с умным видом», — продолжал Андрей. «Перестань», — ответил Артем. «Может быть, если бы мы больше обсуждали, советовались и вместе принимали все решения, мы бы так не облажались и не разоряли бы могилу твоей прабабки, чтобы долг отдать». «Ты думаешь, мне хочется это делать? Прабабушка была единственным человеком, кто был добр ко мне в этой жизни!» Разлился Артем и сделал несколько шагов в сторону Андрея. «Да я уже начинаю сомневаться, кто там тебе и что доставляет. Никто, кроме тебя, ту поставку не видел. Тоже скажешь, чертовщина какая-то случилась!» Артем бросил лопаты и мощным толчком повалил Андрея на землю. Они боролись несколько минут с переменным успехом, выкрикивая ругательства в адрес друг друга. И припоминали былые обиды, пока обессиленные и грязные не распластались на земле. «Послушай, зачем ты вообще меня сюда потащил?» — спросил обиженно Андрей. «Если все как ты говоришь, ты мог бы сам откопать все добро, отдать долг, забрать магазин себе, и я бы даже слова не сказал. Ты знаешь, был бы рад, что такая гора с плеч свалилась. Вернулся бы в сервис к Федоровичу. Он меня давно обратно зовет». Андрей оторвал от ближайшего куста тонкую ветку и принялся ей вычищать грязь, обильно налипшую на ботинки. Артем сел на пустой рюкзак и подобрал с земли смятую пачку сигарет, выпавшую из кармана в процессе драки. «Колдунья она была. По крайней мере, так ее в деревне называли. Поэтому она не на кладбище. Поэтому по ее указу вещи с ней похоронили. Поэтому никто ничего себе не решился оставить. Поэтому все, что с ней похоронили, лежит там до сих пор. А еще потому, что одному страшно», — сказал Артем и отвернулся. Андрей с удивлением посмотрел на друга. «Я с ней провел всего полгода, но всякой чертовщины насмотрелся. Разные про нее говорили. Кто-то считал ее колдуньей и боялся. Другие за помощью приходили. В 5 классе мама отправила меня в деревню к прабабушке. В последний день учебного года, когда я пришел домой из школы, она объявила, что завтра я уезжаю на все лето. Я уже тогда был ей не особо нужен. У нее на горизонте маячила новая жизнь с ее хахалем и большие планы на лето. А я только мешал. Она даже не провожала меня. Дала денег аккуратно билет до ближайшей к деревне станции и заявила, что завтра утром я должен сам сесть на электричку и доехать до нужной остановки. Еще она нарисовала на тетрадном листе схему, как пройти от станции к деревне, адрес прабабушки и примерное расположение ее дома. Сначала я не понял, зачем мне нужна эта схема. Только позже до меня дошло, что мама даже не предупредила прабабушку о моем приезде. Та меня вообще до этого не видела ни разу. Утром следующего дня я сел на электричку. Дорога должна была занять около 2 часов. Половину пути я просто ехал и смотрел в окно, любуясь незнакомыми пейзажами и представляя, как меня встретит прабабушка. Но спустя час в электричке перестали объявлять название станций, и я запаниковал. Я знал, что ехать мне еще примерно час, но перспектива проехать свою станцию или не доехать до нее мне не улыбалось. Да, сейчас-то я понимаю, что нужно было просто найти в первом или последнем вагоне контролеров, которые там обычно сидят. Но тогда я этого не знал. Оставшийся час оказался просто пыткой. Я сообразил, что название станций написано на больших табличках примерно посередине платформы. И как только поезд начинал притормаживать, пытался смотреть вперед, чтобы увидеть заранее, куда мы приехали. На очередной станции, когда уже подходил к концу 2-й час пути, Я не увидел никакой таблички. Поезд тронулся, в вагон вошла женщина. Я осмелился спросить у нее, какая это была станция, и она назвала мою остановку. Я ей все-таки проехал, мать ее. Видимо, у меня было такое лицо в тот момент, что женщина все поняла. Она спросила меня, и я ей ответил, что пропустил остановку. Женщина улыбнулась и сказала, что следующая станция будет совсем скоро, и до предыдущей можно будет вернуться пешком максимум за час. Рассказала, что до появления железной дороги они так и ходили. Объяснила, что мне нужно сойти на следующей станции и сразу идти по лесной тропинке налево вдоль железной дороги. Не успела она закончить объяснение, как поезд действительно начал притормаживать. Это была следующая станция. Я так обрадовался, что пулей рванул в тамбур и даже не поблагодарил ту женщину. До сих пор стыдно. Я вышел из электрички. Я думал, что на этой станции сойдут еще люди, и кому-то будет по пути со мной хотя бы часть дороги. Но я был один. Начинало смеркаться. Я вышел на лесную тропинку и пошел в обратном направлении. Немного пройдя, я увидел впереди пожилую женщину. Она стояла посреди тропинки и смотрела на меня. Я решил, что, возможно, она кого-то ждет, и планировал пройти мимо. Но когда я приблизился к ней, она сказала: «Ох, погонял бабку. Ну ладно, пошли». Я решил, что она не в себе, попытался обойти ее, но, оступившись, улетел в кусты. Она засмеялась и, видимо, поняв, что я сейчас от страха могу просто ломануться в лес, сказала: «Да не бойся ты, Нина я, прабабушка твоя, тебя же ко мне откомандировали. А ну, давай, показывай документы свои сопроводительные». Она сделала ударение на букве «У» в слове «документы», а слово «сопроводительные» произнесла таким тоном, как будто учительница в школе, которая объясняет новое слово первоклассникам. И развеселила меня. Я протянул ей листок, который мне нарисовала мама. Она, как фокусник, достала из рукава очки, внимательно изучила листок и изрекла: «Хреновые писульки какие-то! Мало, мало Полина Ольгу-то драла! Пойдем, скоро стемнеет». Полина — это моя бабушка, а Ольга — мама. Теперь я был уверен, что это прабабушка. Артем замолчал и достал сигарету из мятой пачки. Андрей, не понимая, это конец истории или пауза, повернул голову к другу и вопросительно уставился на него. «Она не знала, что я еду к ней. Мать даже не сообщила ей об этом, как я потом узнал. Они вообще не общались с моего рождения. Именно поэтому мать нарисовала мне эту дурацкую карту, чтобы я сам нашел дом прабабушки. Она не знала, что я проехал станцию, что выйду на следующий и пешком пойду обратно. Даже если бы она все это знала, она не могла преодолеть расстояние между станциями за то же время, что и поезд. Понимаешь?» «Может быть, она тебя в окно признала на своей станции? Ты на маму похож? А поезд ехал по большой дуге между деревнями, она лесом срезала?» — предложил Андрей. Артем не ответил. Мы дошли до ее дома затемно. У нее был маленький дом с двумя комнатами и кухней. Она определила меня в маленькую комнату. Мы поужинали на скорую руку и готовились ложиться спать. Я уже почти укутался в одеяло, как вдруг прабабушка позвала меня из своей комнаты. Она сидела на кровати, на табуретке рядом горела свеча. Не любила она электричество. Прабабушка попросила, чтобы я подошел ближе, взяла меня за плечи и сказала, что пока я живу у нее, я должен соблюдать несколько важных правил, чтобы не случилось беды. Всю дорогу до дома она шутила и была в веселом настроении, поэтому я подумал, что это правило типа «не есть варенье без спроса» и «не обижать кота». Но прабабушка очень серьезным тоном сказала: «Никто, кроме нас с тобой, не должен заходить в дом после захода солнца. Ни человек, ни животные. Никакие вещи из дома не должны попасть чужим людям в руки. Ты в моем доме гость, и это твоя защита. Помни об этом. Если со мной что-то случится, просто уходи, и ты будешь в безопасности», — закончил Артем и чиркнул зажигалкой. «Ну, первые два правила вполне здравые. А третья и четвертая... Она у тебя точно с криминалом не была связана? Предложил Андрей и улыбнулся. Если ты не при делах, вполне логично. Какой из тебя спрос, даже если ты родственник? Артем бросил короткий презрительный взгляд на Андрея. Ну ладно, не обижайся. Я просто не особо верю во все это сверхъестественное. Всякие эти деревенские истории про колдунов и чертей слышал от бабушки своей, но сам с таким никогда не сталкивался, оправдывался Андрей. Как-то прабабушка сказала, что сегодня у нее дела, и ночью ее не будет дома. Когда я ее спросил, куда она пойдет, она сказала «чертей гонять». Улыбнулась и сменила тему. Прабабушка постоянно куда-то уходила и неожиданно появлялась, поэтому ее ночное отсутствие меня особо не обеспокоило. До вечера я балбесничал во дворе, но с заходом солнца зашел в дом и запер дверь. Через некоторое время постучали. Кто-то за дверью спросил. «Хозяйка, дома?» Голос принадлежал взрослому мужчине. Я подошел к двери и сказал. «Бабушки нет дома!» Незнакомец ответил. «Ну ладно, нет так нет. Я расплатиться пришел. Забирай корзинку». Я сказал, что без прабабушки не открою. Незнакомец замолчал и будто бы ушел. Но не успел я отойти от двери, как раздался стук в окно. И я увидел за стеклом высокого, усатого, черноволосого мужчину. «Ну, не хочешь дверь открывать? Не надо! Открой окно, возьми корзинку! Не обратно же мне ее волочь!» Сказал он и засмеялся. Я помнил наказ прабабушки, но в просьбе этого незнакомца не увидел ничего опасного. Тем более, сам он в дом попадать и не собирался. Я прикинул, что даже если я открою верхнюю часть окна, мужчина все равно не сможет пролезть. Я согласился и открыл окно. Мужчина просунул плетеную корзинку над открытую тканью и перетянутую веревкой. Он сказал: «Ну, бывай, малец! Бабке привет!» Подмигнул мне и исчез в темноте. Я поставил корзинку на кухонный стол и приоткрыл ее. Там сидела обычная рыжая курица. Я быстро закрыл корзинку, покрепче обмотав ее веревкой, чтобы птица не убежала, и спустил на пол. Курице явно было не место в доме, но я не решился отнести ее в сарай. Птица вела себя спокойно, и я решил, что оставлю ее на ночь, так, пока не придет прабабушка. В полночь я проснулся от истошного куриного крика. Я вскочил с кровати, включил свет и пошел посмотреть, почему орала курица. Корзина оказалась пуста, хотя тряпка была не тронута. Курицы нигде не было. Я обыскал весь дом, все места, где могла бы затаиться птица, но все было тщетно. Она явно находилась в доме, но я не мог ее найти. Через полчаса поисков я решил, что деваться ей все равно некуда, ведь двери и окна закрыты, и где бы она ни была, утром с прабабушкой мы ее все равно найдем. Я залез в кровать и попытался заснуть. Как только я начал проваливаться в сон, опять услышал дикий куриный крик. Как будто курица орала мне прямо в ухо. Я вскочил, сел в кровати и огляделся. Птицы нигде не бывало. Я просидел так минут 20, укутавшись в одеяло и всматриваясь в темноту. Я уже начал сомневаться, точно ли я слышал куриный крик, или это мне приснилось. Я зажался в угол кровати, укутался одеялом с головой, оставил маленькую щель, чтобы видеть центр комнаты, и начал прислушиваться. Если курица прячется где-то в укромном месте и выходит только в тишине, то я ее точно увижу. Я пролежал так некоторое время. В комнате было тихо. Птицы нигде не было. И вдруг, прямо у себя над головой, я опять услышал куриный крик. Надо мной не было ни полки, ни каких-либо вещей на стенах, где курица могла бы затаиться. Меня затрясло от страха. Я больше не наблюдал за комнатой. Сжался еще сильнее и укутался в одеяло, поджав края под себя. Я не помню, сколько я так просидел. Помню, как услышал звук открывающейся двери, и зашла прабабушка. Я убедился, приподняв одеяло, что это именно она, и бросился к ней. Я начал плакать и пытался рассказать ей, что произошло. В какой-то момент прабабушка оборвала меня и спросила, где корзина. Я показал. Прабабушка подошла к корзине, что-то прошептала и достала оттуда куриную ногу, перевязанную черной лентой с замысловатыми узелками. Она сердито посмотрела на меня, бросила конечность в корзину, смяла корзину, закинула ее в печку и подожгла. Больше мы это не обсуждали. Андрей молчал, не понимая, как относиться к рассказанной истории. Он знал Артема много лет. Его друг всегда был немного себе на уме, но никогда не давал поводов считать себя суеверным. Скорее наоборот. Все, кто его знал, отмечали, что ему присуща рациональность и здравомыслие. «Да ладно, я сам уже сомневаюсь, было это на самом деле или приснилось. А может, я тогда грибов бабушкиных нанюхался, которые она под потолком сушила?» — сказал Артем и посмотрел на Андрея. «Пошли уже». Они поднялись, подобрали инструменты и молча побрели дальше, приближаясь к роще. Она оказалась совсем небольшая. Скорее, это был небольшой овраг посредине поля, поросший кустами и деревьями. Возможно, именно это и спасло рощицу от распахивания и превращения в поля. Артем остановился и задумался. «Не помнишь, где?» – спросил Андрей. «Помню, подожди», – ответил Артем и повернулся вокруг себя. Некоторое время они стояли молча, пока Артем уверенно не пошел вперед. «Сюда!» Друзья вошли в рощицу и направились в ее глубь. Пройдя пару десятков метров, они спустились в небольшой овраг. Артем остановился и огляделся. «Когда ее сюда несли, тут не было деревьев. Овраг был с кустами. Мужики, которые гроб несли, все изматерились и чуть ноги не переломали. Торопились до темноты ее похоронить. Место специально выбрали во овраге поглубже, чтоб копать меньше». «В смысле до темноты? К чему спешка? Обычно же покойник пару дней в гробу дома лежит. За это время и могилу заранее копают, и похороны организуют». «Не было никакой могилы заранее. И похорон не было. Утром прабабушка умерла. К вечеру уже похоронили. Вот тут могила», — сказал Артем, сделал шаг в сторону и воткнул лопату в землю. «Удобное место. Нас тут не видно будет, хоть светомузыку включай», — обрадовался Андрей, довольный тем, что хотя бы первая часть дела выполнена. «Но давай отдохнем сначала. Я уже все плечи себе этим железом отдавил». Артем сел на ствол упавшего гнилого дерева, а Андрей сгреб попавшие листья в кучу и лег на землю, положив голову на импровизированную подушку. Последний день осени был и без того мрачным, но во враге темноты добавляли густые кусты и деревья, мешавшие пробиваться и без того слабому свету. Снег усиливался, накапливался на еще теплой земле, не успевая таять. На небе начали появляться первые, еле заметные звезды. Андрей повернул голову в сторону Артема и вопросительно кивнул вверх. «Прабабушка сама так наказала перед смертью, похоронить ее до темноты, и никто не осмелился ослушаться. Она умирала 3 дня, как будто знала, когда умрет, и спешила подготовиться к этому. Или подготовить меня, я не знаю. Она лежала на кровати, периодически подзывала меня и начинала что-то рассказывать. Про колдовство, нечистую силу и как все в этом мире устроено. Но через некоторое время, как будто передумав, резко заканчивала разговор и говорила, что мне все это не надо, и чтобы я ее оставил. Она показывала свои книги, где были изображены всякие мерзкие твари, нарисованные от руки. И рассказывала про них. Рассказывала про травы и отвары, как устроить ночлег и спастись от нечистой силы, как силу мертвых получить и энергию жизни не растерять, про знаки, которые ее дом охраняют, да и много чего еще, я уже не помню». «А какие твари? Типа водяные, русалки, леши?» — заинтересовался Андрей. «Нет, про весь этот фольклор она говорила, что это все ерунда и выдумки, и что по-настоящему нужно опасаться совсем других тварей, тех, что она показывала. Прабабушка начинала рассказывать про одно, быстро меняла тему и продолжала рассказывать про другое. Она как будто хотела научить меня всему этому, ну или хотя бы заинтересовать. Последние 3 дня я провел рядом с ней. Она периодически подзывала меня, что-то рассказывала, но через некоторое время обессиленная отпускала. Она как будто боялась умереть ночью. Всю последнюю ночь я провел, сидя у ее кровати. Прабабушка держала меня за руку и рассказывала всякое. На рассвете перед смертью она сказала: «Ты можешь забрать все, но твоя жизнь никогда больше не будет прежней». Не знаю, что она имела в виду. Возможно, свои вещи и книги, которые потом положили в гроб. Холод земли все глубже проникал в тело. Температура явно понизилась. Ветер усиливался. «Ну что, поехали?» — сказал Артем, встал и вогнал лопату в землю на полный штык. Андрей поспешил присоединиться. Земля была мокрая и тяжелая, но друзья порядком замерзли и работали, не жалея сил, чтобы быстрее согреться. То и дело попадались ветки и корни, и приходилось использовать лом или топор. Через полметра земля стала суше, и дело пошло быстрее. К тому времени, как они углубились примерно на метр, стало совсем темно. Ветер усиливался, а снежинки пролетали все чаще и становились все больше, угрожая превратиться в снегопад. «Давай передохнем», — предложил Андрей. «Я уже спину не чувствую». «А я тебе говорил», — напомнил Артем. «Не землекопы мы, до утра тут провозимся». «Слушай, ты если на всю ночь собирался, не взял случайно что-нибудь попить?» «Я и поесть взял. В Ниве сзади зеленый пакет». Андрей на секунду засомневался, что это. Просто констатация факта или завуалированное предложение сбегать до машины. Но жажда и голод не оставляли выбора. «Слушай, я сгоняю тогда. Пить очень хочется. А поесть ты что взял?» «Бутерброды. Не заблудишься?» «Да нет. Только я мимо кладбища не пойду. Напрямик по полю до дороги побегу. Я запомнил». «Иди, монтировку захвати и кувалду. Возможно, скоро понадобится». Андрей выпрыгнул из ямы, включил фонарик и побрел по направлению к машине через поле. Артем сел на землю и прижал ноги к груди. Хоть яма была еще не больше метра глубиной, этого оказалось достаточно, чтобы ветер тут не доставал. Артем застегнул молнию на куртке до самого верха, спрятал лицо в воротник и погрузился в воспоминания. «Артем! Там кто-то есть!» — вырвал его из воспоминаний крик Андрея. «Кто? Где?» «Там, на кладбище, у дороги!» «Так кто?» «Я не видел, я ж по полю шел, но там точно кто-то был на кладбище. Их было несколько». Артем задумался. Никто не знал, зачем они сюда приехали. Гости в данный момент были точно не нужны. «Артем, что делать будем?» «Успокойся. Если это какая-нибудь молодежь за острыми ощущениями на кладбище приехала, они сами к нам не полезут. Забоятся. А если черные копатели, ну, посмотрим. Сколько их было?» «Не знаю. Темно же». «В смысле не знаешь? Так ты видел или нет? Может, это вообще какие-то дикие животные были? Места-то заброшенные». «Я видел какие-то силуэты. Кладбище выше дороги. Их на фоне неба и луны видно было. Там что-то мелькало. Много». «Ладно, гаси свет и прыгай сюда. Посидим, поедим, заодно послушаем, что тут вокруг. Ты принес пакет?» Андрей спрыгнул в яму и бросил на землю пакет. Друзья разобрали бутерброды и погасили фонарики. Несколько минут они сидели в полной тишине в разных углах ямы, прислушиваясь к каждому шороху. Несколько раз Артем вставал во весь рост и выглядывал наружу. Но это не особо помогало оценить обстановку, так как могила находилась в низине, а по краям оврага обильно росли кусты и деревья, закрывающие обзор. Приятели были надежно защищены от посторонних глаз, и даже при использовании фонарика никто бы не заметил их со стороны дороги или кладбища. Но в центре оврага они были как на ладони, если бы кто-то захотел проследить за ними, затаившись в кустах, обильно разросшихся по периметру оврага. «Короче, копаем дальше. Мы двое с топорами, ломами и лопатами, да с кем-то не справимся, что ли?» — сказал Артем, сам будучи не до конца уверенным. Кого он хотел больше успокоить, себя или Андрея? Только не светим особо. Поставь на фонаре луч поуже и положи вон туда». Андрей вылез наверх, включил фонарик, сделал луч света более узким и положил фонарик на кучу земли у короткого конца ямы, расположив его так, чтобы он светил под небольшим углом сверху вниз. Света было достаточно. Все внутреннее пространство было хорошо освещено. Артем поймал себя на мысли, что теперь они в этой яме, как на сцене, но быстро отогнал эту мысль и взялся за лопату. «Все, давай уже!» — сказал Артем и принялся энергично копать, чтобы прогнать страх. Работа пошла медленнее. Артем и Андрей периодически оглядывались по сторонам или замирали, прислушиваясь к ночным звукам. Но вскоре, пройдя еще полметра, лопата Андрея ударилась обо что-то твердое и звонкое. «Оно?» — спросил Андрей. «Еще нет. Это каменная печать. Сейчас придется немного попотеть». «Печать?» «Да, печать для защиты от нечисти. Это камни. Небольшие, уложенные определенным типа рисунком. Их немного, но придется их откопать и вытащить. Они не больше пары кирпичей каждый». «Да, какая-то неполная защита. Ну, от нечисти, допустим, эта печать могилу защитила, факт. А от лопаты и лома, кажется, все еще нет приема», — бодро сказал Андрей и ловким движением вывернул из земли первый небольшой камень. Резкий порыв ветра колыхнул кусты и деревья, и над могилой раздался пронзительный птичий крик. Огромный черный ворон сидел на сухой кривой ветке дерева, свисавшего с оврага прямо над могилой. «Замолкни, птица!» — полушепотом прокричал Андрей и кинул в ворона горсть земли. Ворон перелетел на ветку соседнего дерева, и только сейчас, в свете луны, Андрей с Артемом увидели, что он был не один. На каждом дереве, окружавшем овраг, застыло по несколько птиц. Они сидели молча и неподвижно, наблюдая за происходящим, затаившись, будто зрители в зрительном зале в ожидании представления. По спине Артема пробежал холодок. Он уже видел эту картину, как в день похорон прабабушки. Стая черных, как ночь, ворон преследовала гроб по пути к роще, а потом, рассевшись на ветках, точно так же наблюдала за происходящим. Деревенские мужики, тащившие гроб, крестились и читали молитвы, спешно копая могилу. А с последней брошенной лопатой земли, не сговариваясь, пошли прочь быстрым шагом, не оглядываясь, оставив маленького Артема в недоумении. «За жуками и червяками, наверное, прилетели. Землица-то свежая», — сказал Артем. «Давай уже, немного осталось, и свалим отсюда». Камни оказались действительно небольшими, легко поддевались лопатой и выбрасывались руками. Вынув последний камень, Артем вонзил лопату в землю и замер. Послышался глухой звук. Осознав, что цель близка, друзья начали быстрее орудовать лопатами, пока не показалась крышка гроба. Очистив ее полностью от земли и немного углубившись по бокам, они замерли и посмотрели друг на друга. «Ну, почти все», — сказал Артем. «Крепкий, не сгнил», — заметил Андрей и попрыгал на крышке гроба. «Нам же лучше. Значит, внутри все целое. Давай отдохнем. Нам, похоже, еще целый час тут дерево ковырять, а я уже без рук и без ног, если честно», — предложил Артем. Они сели на землю и замолчали. Уставшие, изможденные и грязные. Говорить не хотелось. Хотелось поскорее закончить дело, сесть в машину и уехать. Ветер и снегопад усиливались, но в яме, на глубине почти 1,5 метра, было тихо и даже немного тепло. Доев остатки бутербродов и допив воду, друзья почти синхронно встали. Крышку гроба долго ковырять не пришлось. Целая в середине, но сгнившая по краям, где были вколочены гвозди, она поддалась почти без усилий. Выкинув крышку из могилы, друзья сели на корточки и склонились над гробом, созерцая сокровища. Игра стоила свеч. Кинжал, несколько ветких книг, золотое кольцо и и множество других замысловатых предметов. Все было на месте, как и говорил Артем. «Ох, не зря опачкались!» — сказал Андрей и потянулся за кинжалом. «Не трогай!» — оборвал его Артем. Андрей подозрительно посмотрел на него. «Это моя прабабушка. Мне ее и тревожить», — объяснил Артем. Андрей, понимающе, вздохнул и отклонился назад. Он видел, как Артему трудно собраться с мыслями и решиться на действие. У Андрея даже промелькнула мысль, а не даст ли его друг заднюю, расчувствовавшись над останками любимой прабабушки. Артем несколько раз начинал шевелить губами, как будто хотел что-то сказать. Затем, в нерешительности, еле заметно поднимал и опускал руку. В конце концов, он набрался смелости и быстрыми движениями извлек из гроба кинжал. «На, держи!» — сказал Артем и протянул оружие Андрею. Кинжал был явно ручной работы и представлял собой что-то невообразимое. Длинный, около полуметра, необычайно легкий и с изящным, изогнутым лезвием. Резная рукоять была выполнена из красного дерева и казалась отдельным произведением искусства. На ней были изображены несуществующие животные и явно вымышленные твари. Тыльник рукояти представлял из себя печать, выступающие элементы которой были не плоские, а острые и длинные, сделанные из заточенных полосок металла. В основании рукояти был прозрачный, слегка зеленоватый драгоценный камень. Пока Андрей любовался кинжалом, Артем аккуратно завернул книги в пленку и убрал на дно рюкзака. Золотое кольцо, амулеты и прочие диковинные вещи отправились туда же, рассортированные и завернутые в отдельные пакеты. «Кажется, все», — сказал Артем и протянул Андрею кусок ткани. «Заверни его и лезвием вверх, чтобы рюкзак не прорезал», — велел он и подал другу рюкзак. Андрей завернул кинжал и бережно упаковал его в сумку. Не успел он застегнуть рюкзак, как фонарик скатился с кучи земли, упал на дно могилы и погас. Андрей выругался, поднял фонарик, машинально включил его, направив луч на кучу земли и заорал: «Господи, ты кто?» Артем вскочил на ноги, схватив лопату. Его друг попятился, запнулся и упал в гроб спиной, разбросав кости. Луч фонаря в руках Андрея на секунду осветил все вокруг: овраг, кусты и деревья. И хотя Артем стоял спиной и не видел того, что испугало Андрея, на доли секунды его охватил страх. Ему показалось все это знакомым. Присутствие чего-то незримого и опасного. Тени, мелькавшие между деревьями, когда они с прабабушкой бежали по ночной лесной дорожке в день его приезда. Андрей отполз на противоположный конец могилы и вжался в земляную стену, закрывая руками фонарик. Артем присел, держа лопату наготове. «Что там?» — шепотом спросил он. «Там какое-то животное или кто-то!» «Так животное или кто?» «Не знаю, я кого-то видел!» «Кого, блин? Ты человека от животного отличить не можешь!» Андрей молчал, не сводя глаз с кучи земли на противоположном конце ямы. «Андрей!» — рявкнул Артем и легонько ударил его по плечу лопатой. «Там какое-то животное было, но оно стояло как человек!» «Медведь?» — предложил Артем и вспомнил, как ему неоднократно доводилось видеть на картинках медведей, встававших на задние лапы в случае опасности. «Нет, кажется, козел!» «Чё? Какой еще козел? Ты прикалываешься?» Не успел Артем разразиться ругательствами в адрес Андрея, как над ямой нависла тень, а через секунду на фоне лунного неба появился ее владелец. Артем присел, нащупал фонарик в руках Андрея, взял его в руки и со словами «Эй, ты кто?» включил, направив наверх. Над ямой на задних ногах стоял огромный черный козел и пристально смотрел на друзей. Ноги зверя были толще козлиных и скорее напоминали коровьи. Тело покрыто длинной, густой, черной, свисающей шерстью, а руки казались неестественно длинными и походили скорее на куриные лапы. Не успел Артем понять, что происходит и как реагировать дальше, как козел заорал. Это было что-то среднее между блеяньем и человеческим криком. У Артема заложило уши и потемнело перед глазами. Крик козла подхватили вороны и резко сорвались с веток, спланировав на край могилы. По краям оврага началось как будто бы какое-то шевеление. Артем и Андрей больше не чувствовали себя одинокими в этой заброшенной роще, на этом заброшенном поле, в этой заброшенной деревне. В этой тьме они теперь были явно не одни. «Быстрее! Вылазим!» – прошептал Артем и пнул в бок товарища, чтобы привести его в чувство. Андрей не реагировал. Он смотрел на козла, скованный страхом, не в силах пошевелиться. «Андрей, бежим!» – заорал Артем, вырвал у друга рюкзак и начал вылезать из могилы. Вороны кинулись в атаку. Они били крыльями и когтями Артема по лицу, путались в одежде, мешая на пути. Пока Артем карабкался по земляной стене, свет фонаря в его руке то и дело выхватывал все новых и новых страшных тварей, выползавших из кустов с двух высоких краев оврага и ползущих вниз. Выбравшись из ямы, он выронил фонарик и в темноте побежал вперед, вслепую, запинаясь за ветки и натыкаясь на кусты и деревья. Добежав до дальнего конца оврага, Артем на секунду оглянулся. Из могилы бил вверх свет фонаря. Козел стоял на краю ямы и смотрел вниз, туда, где Артем в последний раз видел Андрея. Зверь наклонился и исчез из виду. Раздался пронзительный крик Андрея, переходящий в хрип. Козел выпрямился и посмотрел в сторону Артема. Фонарик погас. Артем бежал по полю в полной темноте, не оборачиваясь, периодически запинаясь и падая. Он не понимал, в какую сторону бежит, и молился, чтобы это было направление к дороге, где они оставили машину. Кусты чередовались с деревьями и зарослями сухой травы. Через некоторое время Артем, окончательно сбив дыхание и не чувствуя ног, упал на землю и перевернулся на спину. Он до сих пор не мог поверить в происходящее и начинал сомневаться в собственной адекватности. «Какого черта? Что происходит вообще? Я точно не сплю?» Крутились мысли в голове Артема. Он несколько раз силой ударил затылком об землю в желании проснуться, но не получил ничего, кроме боли и звездочек в глазах, неуместно дополнивших картину звездного неба. Не успел Артем прийти в себя, как где-то вдали послышался пронзительный козлиный рев. Теперь это был именно рев. Артем вскочил на ноги и побежал дальше, продираясь сквозь заросли. Он с трудом узнал это место. Лес практически поглотил прабабушкин двор. Никакие строения, кроме дома, не уцелели, а сам дом практически врос в землю. Стекла потрескались, крыша была частично разрушена, а крыльцо сгнило и развалилось. Недолго думая, Артем забежал в дом. Внутри все было точно так же, как в тот день, когда он был тут в последний раз. Штукатурка местами осыпалась, доски пола сгнили, повсюду были следы гниения и влаги, но предметы и мебель оказались нетронуты. Дому явно повезло избежать мародеров или черных копателей. Артем закрыл дверь и сел на кровати, забившись в угол, бросив рядом мешок. На ту же самую кровать, на которой прятался когда-то от курицы. Одеяло было немного влажное, но не мокрое. Артем сгреб его в охапку, прижал к груди и уткнулся в него лицом. Оно было такое же, как и 20 лет назад. Немного колючее и с запахом шерсти. Все еще не веря в происходящее и сомневаясь в собственной адекватности, Артем погрузился в воспоминания. Прабабушка, колдовство, чертовщина — крутились мысли у него в голове, высвобождая из недр памяти какие-то то ли реальные, то ли фантомные воспоминания. Черные тени, мелькавшие между деревьями, когда они с прабабушкой бежали по лесной дорожке в день приезда. глаза незнакомца, принесшего курицу, с длинными прямоугольными зрачками, не похожими на человеческие. Странные гости, приходившие к прабабушке, после визитов которых она пропадала на несколько дней и возвращалась изнурённая и иногда раненая. Рассказы перед смертью. Из воспоминаний Артёма вырвало громкое козлиное блеяние, раздавшееся совсем рядом. Он поднял голову, и его охватил ужас. В окне напротив была видна огромная черная козлиная морда с желтыми, блестящими в свете луны глазами. Артём вжался в угол и сильнее прижал к себе одеяло. «Артём, впусти меня!» — раздался хриплый голос. Он принадлежал Андрею. Артём вздрогнул. Голос доносился снаружи. «Андрей, ты где?» — заорал Артём в никуда. «Я тут!» — прозвучал голос Андрея, и в окне показалась его окровавленная голова, оторванная от тела, которую козёл держал в когтистой куриной лапе. Зверь оскалился, обнажив острые зубы, облизал длинным языком кровь, стекающую с головы, и по-человечески засмеялся. Артём узнал этот смех. Это был смех того незнакомого мужчины, который принёс курицу. «Как же долго мы тебя здесь ждали! Зачем так усложнять? Закопали сразу, печать поставили. А смысл всего этого, если правнук-то бестолковый оказался? Столько смертей и нелепых случайностей. И все из-за чего? Из-за старых книжек и ржавого ножика? Отдай и катись на своих четырех, на все четыре!» «Каких смертей?» — спросил дрожащим голосом Артём, не сводя глаз с окна. «Таких смертей, которые тебя в нужду поставили и сюда привели!» — сказал козёл и оскалился. «Ты думаешь, ты по своей воле сюда приехал? По своей воле могилу вскрыть решился?» У Артёма потемнело в глазах. Загадочные эпизоды из его жизни начинали складываться в единую картину. Он вспомнил мать, умершую от сердечного приступа и найденную с ужасной гримасой на лице, после смерти которой он был вынужден бросить учебу и пойти работать. Отца, попавшего в ночную аварию и так и не оправившегося, все говорившего про какую-то чертовщину, преследовавшую его всю поездку, после смерти которого на Артёме повисли его долги. Смерть еще не родившейся дочери и супруги Оли, на лекарство для которой Артём работал последние полгода. Загадочная пропажа товара, который видел только Артём, и после пропажи которого к нему и Андрею начались претензии, приведшие к большому долгу перед поставщиком. «Тварь!» — выдавил из себя Артём дрожащим голосом. «Ну, попробуй, забери, козлина!» Козёл улыбнулся, подошёл вплотную к окну и осмотрел дом внутри. Знаки, вырезанные прямо на деревянном подоконнике и пороге, были целы, несмотря на печальное состояние всего остального. Зверь бросил взгляд на печку, которая от времени провалилась под пол и частично разрушилась, и улыбнулся. «Зачем забирать? Сам отдашь!» — сказал козёл и отошёл от окна. В доме было тихо и спокойно. Он казался Артёму неприступной крепостью, способной защитить его от любой напасти. Но последние слова козла не давали Артёму покоя. Не успел он подумать, что бы это значило, как на стекле окна блеснуло что-то ярко-оранжевое. Через секунду пространство за окном осветилось заревом огня. Дом горел. Артём сидел на кровати, уткнувшись лицом в одеяло. В голове проносились картины из его жизни. Детство, лето с прабабушкой, прерванная учеба, смерть родителей и его семьи, проблемы с работой. Нет, этого не может быть! Это какой-то сон! Это какой-то сюр! Дом начал наполняться дымом. Погруженный в свои мысли, Артем почувствовал это только сейчас. Становилось трудно дышать. Подступал кашель. Этого всего не может быть! Просто не может! Проснуться! Только проснуться! Подумал Артем и посмотрел на рюкзак, из которого торчало острие кинжала. Он крепко сжал его в ладони и с силой провел рукой вниз. Боль пронзила руку. Кровь тонкой струйкой потекла по лезвию. «Не помогло», — подумал Артем и достал кинжал из рюкзака. Рукоять была неожиданно теплой, а драгоценный камень в основании испускал приятный, успокаивающий бирюзовый цвет. «А можно мне его подержать?» — спросил Артем, увидев у прабабушки на поясе настоящий кинжал. «Да можно-то можно», — ответила та, улыбнувшись. «Да только не послушается он тебя». «Ну дай, пожалуйста, я просто подержу». Прабабушка вынула из ножен кинжал и протянула Артему. «Только не поранься, рановато ему хозяина менять. Я еще побегаю», — сказала прабабушка и, улыбнувшись, тихонько добавила. «Или от меня еще побегают». Маленький Артем взял кинжал в руки и несколько раз взмахнул им. Несмотря на легкость, тот показался мальчику неуклюжим и неудобным. Он как будто сопротивлялся каждому движению и хотел быстрее вернуться в свои уютные ножны. Чуть не выронив его при очередном замахе, Артем поспешил вернуть кинжал прабабушке, чтобы ничего не сломать и не расстраивать ее. Воспоминания были прерваны звуком падающих бревен. Кажется, начинала обваливаться крыша. В доме находиться было больше нельзя. Артем уже не боялся. Страх за себя и сожаление за свою поломанную жизнь уступили место гневу. Перемотав окровавленную руку тряпьем, Артем взял кинжал и встал с кровати. Рукоять клинка была горячей, но не обжигала руку, в то время как холод от лезвия чувствовался будто на расстоянии. Он взял кинжал пальцами за основание рукояти и перевернул его лезвием вверх, расположив за рукой с обратной стороны, чтобы не было видно. Артем открыл дверь и вышел на разрушенное крыльцо. Зарево горящего дома ярко освещало бывший двор, заросшие деревьями и кустами, между которыми стояли самые разнообразные мерзкие твари из худших кошмаров. Маленькие и большие, напоминающие каких-либо животных или состоящие из их частей. Одни выглядывали из кустов, другие висели на ветках на ближайших деревьях. Третьи стояли совсем рядом, готовые в любой момент напасть. В нескольких метрах от крыльца застыл козел. Он оскалил острые зубы и улыбнулся. Но не успел Артем ступить и шага за порог дома, как козел вытянул руку и схватил его за шею. Недолго думая, Артем ловким движением перевернул кинжал и одним ударом перерубил зверю костлявую куриную конечность. Ошарашенный козел выпучил глаза и сделал несколько шагов назад. Из обрубка руки стекала буро-черная жижа. Артем бросился на козла, но тот растворился в воздухе, оставив за собой облако черных едких спор. Не сбавляя скорости, Артем промчался по двору до ближайшей цели. Собакообразной твари на тонких длинных ногах с длинной мордой. Монстр не успел даже попятиться, как лезвие вошло в его длинную тонкую шею по самую рукоять. Еще несколько тварей отправились обратно в ад, прежде чем поняли, что произошло. Монстры начали пятиться и скрываться в кустах и деревьях, визжа, крича и негодуя. Хор адских звуков наполнил двор. Артем огляделся в поисках козла и заметил его, ковыряющегося в рюкзаке, который Артем выронил, когда зверь схватил его за шею. Артем кинулся к дому, но споткнулся. Костлявая куриная рука, отрубленная ранее, вцепилась ему в ногу и, перебирая пальцами, как паук, лапами, поползла по одежде наверх. Артем бросил быстрый взгляд на кинжал. Рукоять была обжигающе горячей, а камень в основании пылал ярким зеленым светом. Артем одним движением перевернул в руке кинжал, схватил его за лезвие, выкрикнул «Эй, морда!» и метнул оружие в козла. Кинжал попал точно в грудь, повернувшейся на крик твари. Вороны сорвались с веток и полетели прочь, а монстры затихли, исчезая в лесу. Артем подошел к козлу и склонился над ним. Поверженная тварь уже не казалась такой страшной. Артем вытащил кинжал и вытер его о черную густую шерсть. Только сейчас он заметил, что от цвета камня на рукояти шерсть начала тлеть, а кожа обугливаться. Также, кажется, присутствие камня не давало этому исчадию ада творить никакую черную магию. Артем присел и повертел кинжал в руках. «Знаешь, я, кажется, понял, зачем нужна печать на рукояти», — сказал Артем. «Больше ни одной жизни ты не заберешь». Артем крепко сжал кинжал и со всей силы ударил тыльной стороной клинка козлу точно в лоб. Острые края печати впились в плоть, оставив на ней магический рисунок из вытекающей крови. Тварь начала биться в судорогах. Ноги и рука козла извивались как змеи, как будто потеряв кости. С каждым выдохом из его пасти вырывался дым и пепел. Артем схватил рюкзак и отошел назад. Через несколько секунд стена горящего дома обвалилась, похоронив под собой адскую тварь. Артем подошел к могиле. Он вытащил из ямы обезглавленный труп Андрея и принялся копать для него могилу рядом. Когда все было готово, Артем похоронил друга и спустился в могилу прабабушки. Аккуратно, насколько мог, он собрал разбросанные кости, положил их на свои места в гроб. Перед тем, как установить на место крышку и закопать могилу, Артем коснулся останков и сказал: «Извини, ты чертей погоняла. Отдыхай. Теперь погоняю я».